Восьмое. Индустриальный, технократический характер цивилизации. Сегодня этот признак кайнитской цивилизации не вызывает никакого сомнения. Стоит лишь обратить внимание на два принципиально новых момента. Во-первых, индустриальные мощности сегодня из стран золотого миллиарда перемещаются за пределы этой зоны на периферию мирового хозяйства. Территорией индустриализации становится почти вся наша планета. Что касается стран золотого миллиарда, то они сегодня получили название постиндустриального общества. Эти страны сами уже почти не производят промышленную продукцию и многие другие материальные блага, но при этом активно пользуются этими благами. Во-вторых, все более проявляется антигуманный, разрушительный характер технологий, потому что процесс создания и использования этих технологий контролируется современными кайнитами. Например, компьютерные и коммуникационные технологии ставят под контроль электронный колпак все человечество. Ядерные и авиационно-космические технологии в первую очередь используются в военной сфере. Вместе с развитием техносферы растут угрозы, связанные с возможными технологическими катастрофами. Например, аварии на атомных электростанциях или разливы нефти в океане. Растут риски использования объектов техносферы для разного рода диверсий и провокаций. Обостряется экологическая обстановка во всем мире, поскольку технологии нацелены на перемалывание природных ресурсов планеты и хищническое использование биосферы.